Евгений Шеваловский. Владелец центра красоты Martinez Image. Продажа профессиональной косметики. Система «Бьющая эпизод». Спортсмен в мирной жизни – человек опасный, очень часто в хорошем смысле слова. В том смысле, что спортсмен, а в особенности спортсмен высоких достижений – это охотник. В спорте поохотиться можно на каждом углу, на то он и спорт. В гражданской жизни места для охоты отведены специальные, бизнес, например. Поэтому, мне кажется, спортсмены чувствуют себя в бизнесе достаточно органично. Он замещает спортивные нагрузки и дает отвести душу. Душу охотника я имею в виду. Евгений Шеваловский. Довольно долгое время эти слова были частью идиомы «Надежда Горшкова, Евгений Шеваловский», понятной огромному количеству советских людей, любителей фигурного катания. 6 лет в сборной СССР после большого спорта, работа в ЦК ВЛКСМ, отдел спортивной и оборонно-массовой работы, потом Совинтерспорт, коммерческий директор. Это великая советская бюрократическая река однажды в начале 90-х вынесла Евгения Ивановича в открытое море свободного предпринимательства. Это и коротко, и верно.